Глава 5. Штуки-дрюки. Раньше, когда у дедушки еще не было крыльев, он очень любил похулиганить и кого-нибудь разыграть. Бабушка злилась и говорила с раздражением. Опять затеял свои штуки-дрюки на старости лет. Что такое штуки-дрюки, даже Женя не смогла толком объяснить. Папа задумался и сказал: это примерно то же самое, что фигли-мигли. Ничего себе объяснение. А мама уточнила: штуки-дрюки – это когда кто-то смеется, а кто-то обижается. Дома рассказывали, что дед начал устраивать штуки-дрюки давным-давно, когда еще не был дедушкой с бородой, а был молодым человеком без бороды. Все это происходило здесь, в поселке. Однажды молодой дедушка решил подшутить над соседями и повесил возле их калитки рядом с табличкой «Дом образцового содержания» объявление. «Отдаем антоновские яблоки в хорошие руки бесплатно. Приходить со своей тарой строго с 6 утра. Звонить 3 раза». Тот год был не яблочный, и поэтому к 6 утра у калитки собралась большая очередь из жителей поселка с ведрами, ящиками и сумками. Начали спорить и ругаться. Те, кто в конце очереди, говорили, что яблок на всех не хватит и в одни руки больше 3 килограммов не давать. А те, кто вначале настаивали, что можно 5 килограммов и даже 10, потому что если варить повидло, получится мало и нет смысла возиться, только сахар зря тратить. Ровно в 6 часов начали звонить и стучать. Самые нетерпеливые пытались перелезть через забор, чтобы открыть запертую калитку с той стороны. Когда выяснилось, что это шутка и никаких антоновских яблок нет и не было, некоторые смеялись, а некоторые обиделись. Причем те, кто стоял в начале очереди, обиделись больше, чем те, кто стоял в конце. Еще больше обиделись сами соседи. Сказали, что это никакая не шутка, а безобразие и хулиганство. И долго не хотели с дедушкой разговаривать, что плохо, потому что с соседями надо дружить. С тех пор, если дедушке хотелось похулиганить, он разыгрывал всех, кого только мог. Знакомых, друзей, родственников, детей своих и чужих, но чаще всего бабушку. Это было особенно легко и приятно, потому что бабушка всему верила. И вот оказалось, что желание устраивать штуки-дрюки у дедушки не пропало даже сейчас. Как-то в субботу, когда все ночевали на даче, папа обнаружил на ступеньках крыльца надпись мелом: «Покрась меня». Дело в том, что старая краска облупилась и начала слезать. Надо было почистить ступеньки специальной щеткой, а потом покрасить заново. Папа сказал, что справится сам, что красить крыльцо – это просто, даже элементарно, и что он сделает это на раз, два, три. Кстати, все необходимое было уже куплено и хранилось в чулане под лестницей. Щетка, валик, кисть и большая банка красно-коричневой краски. Но лето прошло, а папа так и не собрался выполнить обещанное. Откладывал и откладывал. Говорил, что устал на работе, что надо закончить важную статью для научного журнала, и тогда мама скептически смотрела на папу и отвечала, что теперь, когда дедушки нет, единственный мужчина в этом доме – она, и придется ей самой взяться за покраску. Бабушка вздыхала и говорила: «Только не ссорьтесь». И тут вдруг надпись мелом. Папа разозлился. Прежде всего он захотел узнать, кто это сделал? В числе подозреваемых оказались все. Мама, бабушка и обе дочери, старшая и младшая. Женя отмахнулась. Очень надо ей писать всякие глупости мелом на ступеньках. И вообще без разницы, покрашено крыльцо или нет. Бабушка поклялась, что это не она. Мама тоже все отрицала. А Нину из числа подозреваемых вычеркнули, потому что она даже при желании не могла бы написать «покрась меня» аккуратными буквами и без единой ошибки. У нее надпись, скорее всего, выглядела бы примерно так: «покрас меня». Следствие зашло в тупик. Но папа не сдавался. Если не они, то кто же? И только Нина догадывалась, кто. Но сказать об этом она не могла никому. Папа, разумеется, стер надпись мокрой тряпкой. Хорошо, что мел легко стирается. На следующий день надпись опять появилась на прежнем месте. Тогда папа снова стер ее, а на ночь запер обе двери и спрятал ключи. Теперь никто не мог незаметно выйти из дома. Утром он проверил. Надпись тут как тут. Значит, на участок проник кто-то посторонний и перелез через забор. Ах так? Папа купил камеру видеонаблюдения и нанял специалиста, который установил ее на столбе. Сейчас и калитка, и забор со стороны улицы просматривались, и папа был уверен, что найдет преступника. Мама сказала: «Лучше бы ты нанял специалиста крыльцо покрасить. Вышло бы намного дешевле». Папа возразил: «Это дело принципа, я его поймаю». Всю ночь папа не спал и дежурил у монитора. Бесполезно. Ни к калитке, ни к забору никто не подходил. Но надпись «Покрась меня» появилась там же, где и раньше. «Не может быть», — ужаснулся папа. «Я ведущий научный сотрудник и не должен верить в пришельцев-инопланетян. Как мне дописывать статью в научный журнал, когда тут прямо у меня под носом происходят паранормальные явления?» Через некоторое время он не выдержал и сдался. Был теплый, солнечный сентябрьский день. Папа переоделся во все старое. Сделал себе шапочку из газеты, вооружился щеткой и валиком, старательно очистил деревянные ступеньки от облупившейся краски и покрасил их новой из большой банки. Целых два раза, с перерывом на то, чтобы все как следует высохло. Нине дали маленькую кисточку и разрешили помогать папе. Она, конечно, немного перепачкалась, но все равно красить было так интересно и весело. Время от времени Нина поднимала голову и смотрела вверх. Она была уверена, что дедушка летает где-то рядом, над лесом, и все видит оттуда сверху. Как же он там радуется!